Еще раз осмотрев комнату, профессор повернулся и вышел, закрыв дверь за собой. Я открыл окно, чтобы посмотреть, как он выходит. Перед домом стояло такси, а на тротуаре ждала молодая женщина с черным портфелем в руках. Она распахнула дверцу и вслед за профессором села в машину. Полагаешь, когда она приезжает за ним по утрам, то звонит ему из Привратницкой, чтобы предупредить о своем прибытии. Это все, шеф. Спасибо, Жанвье. Как вы считаете, он богат? Говорят, будто он зарабатывает много денег. Бедных пациентов Гуэн оперирует бесплатно, но если больной может хорошо заплатить, то с него берут запредельные суммы. Почему ты спросил об этом? Потому что этой ночью я не мог заснуть и решил осмотреть гардероб, мадемуазель Филон. Там оказалось совсем не то, что я ожидал увидеть. Два меховых манто не лучшего качества, при этом одно из искусственного меха, и другие вещи, от белья до обуви, не покупались в дорогих магазинах. Конечно, в квартале Барбес она одевалась хуже, но в квартире женщины, которую содержит богач, рассчитываешь найти что-то получше. Я не обнаружил в квартире чековых книжек или других бумаг, подтверждающих наличие счета в банке. Да и денег там немного, несколько банкнот по 1000 франков в сумочке и пара таких же купюр на тумбочке в спальне. Полагаешь, ты можешь вернуться сюда, у тебя есть ключ? Я видел какой-то ключ в сумочке, мадемуазель. Запри дверь. Пристрой где-нибудь там ниточку или что-нибудь в этом роде, чтобы мы его увидели, если кто-то попытается попасть в квартиру. Служанка не приходила? Мегре не сказал ей накануне, должна ли она прийти, чтобы прибраться в квартире или нет. Никому и в голову не пришло, что ей больше за это не платили. Не стоило возвращаться в кабинет начальника, ибо совещание закончилось. На улице реке Лобер, должно быть, устал и замерз. Несомненно, он пропустил несколько рюмок рома утром, сразу после открытия бистро. Мегре позвонил в комиссариат на улице Гуддор. — Жанен у вас? — Он не приходил на работу? — Алло, это Мегре. — Вы не могли бы направить кого-нибудь на улицу реке, сменить одного из моих инспекторов, Лобера? — Передайте ему, чтобы он доложил мне по телефону о дежурстве, а потом пусть идет спать домой. Комиссар пытался припомнить, что же он планировал сделать утром. Какие мысли пришли ему в голову накануне вечером в квартале Барбес? Он вызвал к себе Люка. — Ну, как дела? — Все в порядке, шеф. — Ночью полицейский патруль на велосипедах задержал в 20-м округе кого-то, похожего на Пьеро, и доставил на пост. Это был не Пьеро, но парень удивительно похож на него, и, как ни странно, он тоже музыкант, играющий в пивной на площади Бланш. — Я хочу, чтобы ты позвонил в Безье. Наведи там справки о некоем Луи Филоне, который несколько лет назад лечился там в больнице. Понял? Нужно также расспросить таксистов, стоящих вечерами у больницы Кошена. Один из них позавчера привез профессора домой. Других поручений нет? На данный момент это все. Иди. Шла обычная, рутинная работа. Целая кипа бумаг ждала своей очереди на письменном столе. Среди них отчеты медицинского эксперта и Гастон Ранетта. Комиссар должен был ознакомиться с ними, чтобы передать в прокуратуру. Но он отложил их в сторону, чтобы найти среди своих записей номер телефона своего друга, доктора Пардона, с которым Мегре встречался не реже раза в месяц. — Ты сейчас очень занят. В приемной ждут 4, может быть, и 5 больных. В это время года их меньше не бывает. Ты знаком с профессором Гуэном? — Когда некоторые из моих пациентов оперировались у него, я ассистировал. — Что ты думаешь о нем? Это один из великих врачей всех времен, а не только современности. Видишь ли, у него, в отличие от большинства хирургов, не только золотые руки, но и блестящий ум. Он сделал ряд открытий, имеющих непреходящее значение. Что он за человек? Что именно ты хотел бы узнать? То, что ты о нем думаешь. Трудно ответить сразу. Он не слишком-то расположен к общению с рядовыми врачами, практикующими, как я, в одном квартале. Он считает, что нужно сохранять дистанцию между ним и прочими. Его не любят. Точнее сказать, побаиваются. У него такая манера отвечать на вопросы, что пропадает всякая охота их задавать.